Порой приходят такие дни, такие дни, что и не знаешь, когда же кончатся они. Дождь мелкий льется, и снова я смотрю в окно, где мир бесцветный, как черно-белое кино. Когда день пасмурный, хочется весны, гитару тихо я снимаю со стены, чтоб тучи хмурые растаяли, как дым, и мир мой снова стал просторным и цветным. Для чего? Но час настанет, земля добьется своего. Домой солдаты вернутся, чтоб родных обнять. И, сняв винтовки, гитару в руки смогу взять. Когда день пасмурный, хочется весны, гитару тихо я снимаю со стены, чтоб тучи хмурые растаяли, как дым, и мир мой снова стал просторным и цветным. Когда день пасмурный, хочется весны, свою гитару я снимаю со стены и прижимаюсь к ней щекою. Молчу, и верю я, все будет так, как я хочу.